Глава 20. Зона С-ранга. Избранные бывшие обладатели демонического меча были самыми сильными, самыми выдающимися и практически безупречными среди 10 великих лучезарных рыцарей. Как нынешний владелец демонического меча, Джозеф когда-то был ослепительным существом, подобным солнцу, но подобно алмазу, он был хрупок под своей чрезмерной твердостью. Во время битвы с Уайлдом мужчина потерял правую руку, а затем свечащуюся ауру вокруг себя. Даже если бы у него по-прежнему были сторонники, как всегда, неукротимое священное пламя уже показало недостатки, которые не будут забыты. Бесчисленные сомнения и критики стекались из невидимых мест. Даже если никто не осмеливался сказать это прямо, а многие считали Уайлда уже мертвым, неуверенность в себе начинала одолевать Джозефа. В конце концов, Джозеф решил уйти в отставку, выйдя на пенсию в должности начальника отдела разведки. Джозеф впал в депрессию, стал раздражительным и неряшливым. Возможно, его жгучее желание схватить Уайлда было вызвано желанием еще раз проявить себя. Мужчина знал, как к нему отнесутся некоторые люди. Первый, кто позволил себе уйти до того, как порча демонического меча укоренилась и, следовательно, стал обладателем демонического меча, который прожил дольше всех. Возможно, он думает о том, чтобы позволить себе освободиться, пока не использует демонический меч. Таким образом, демонический меч не сможет развратить его. Кто-то сказал это тогда. Джозеф почувствовал, что он действительно впал в немилость. И в то время у него действительно чесались руки взорвать голову этого человека ударом кулака. «О, Всевышний Священный Свет, пожалуйста, прости меня!» Он почти пошел по неправильной дорожке, и это был какой-то кощунственный образ мыслей. Но теперь, возможно, Джозеф был более удачлив, чем другие обладатели демонического меча. Потому что когда ореол вокруг него исчез, и он бесцельно дрейфовал по жизни, это фактически уменьшило трещины в духе Джозефа, которые привели к замедлению порчи демонического меча. Поэтому в определенном смысле, то, что сказал владелец книжного магазина, было на самом деле правильно. Более того, Джозефу повезло еще больше, потому что он, возможно, только что нашел преемника демонического меча. Когда владелец книжного магазина сказал «Доверьте это мне», Джозеф вынужден был признать, что он безусловно испытывал искушение. Демонический меч Кандала не обязательно был достоянием башни тайного обряда, но они использовали клинок, несмотря на проклятие, потому что тот обладал огромной силой. Башня тайного обряда управлялась этим демоническим оружием, позволяя сильнейшему рыцарю держать его в узде и использовать его силу, чтобы противостоять другим злым силам. Однако, по правде говоря, башня тайного обряда испытывала глубокий страх и перед этим мечом. По мере того, как одно поколение за другим великие лучезарные рыцари впадали в безумие и умирали, эти старые рыцари старшего собрания уже вынашивали идею о том, чтобы навсегда запечатать этот меч. Все это время Джозефа беспокоила невозможность найти нового преемника. Рыцарь, избранный на этот пост, обладал прекрасными идеалами и принципами, но не обладал достаточной силой. «Вы уверены? Вас это не затруднит? Справиться с ним не так-то просто», – тихо сказал Джозеф. Он испытывал глубокое почтение к силе воли владельца книжного магазина. Демонический меч не просто давал человеку силу, проклятие и безумие, которое последовало за ним, было пугающим. Даже злобные злодеи определенно не возьмут в руки демонический меч, если не будут на пределе своих способностей. Однако этот владелец книжного магазина добровольно предложил взять на себя это бремя. Это был такой великий самоотверженный дух. Он не только помог Джозефу временно избавиться от иллюзии и боли, вызванных демоническим мечом, но даже принял решение, от которого не сможет отказаться. «Это бездна, которая лежит впереди», – размышлял Джозеф про себя. «Как это может меня беспокоить? Вы, кажется, уже изо всех сил стараетесь держать его в узде. Так почему бы не доверить его мне?» Линза уже привык к маленьким заботам клиентов. Действительно, справиться с эмоциональными проблемами было нелегкой задачей, Даже чистый слушатель может оказаться под влиянием потока негатива. Но все было в порядке. Быть наставником жизни было его специальностью. Улыбнувшись, Линзе сказал: «Я уже многое сказал. Выбор в ваших руках. Достаточно хорошо, даже если вы думаете, что в этом нет необходимости. Позвольте мне подарить вам эту книгу». Затем Линзе взглянул на правую руку Джозефа и вздохнул. «Вы и другие герои вроде вас должны иногда отдыхать». Джозеф не удержался и огляделся вокруг. Мрак книжного магазина стал простым и незамысловатым. Улыбка этого молодого владельца книжного магазина перед ним была ослепительной, как будто светилась изнутри. Джозеф не мог поверить, что этот человек может быть таким благородным и бескорыстным. Даже рыцари башни тайного обряда смогли лишь постепенно укрепить свой безупречный характер, следуя вероучениям и верясь с юных лет. Только после долгих лет возможно было стремиться к такой доброте, которая превосходила здравый смысл. Теперь Джозеф был еще более уверен в своей догадке. В прошлом Джозеф мог бы отмахнуться от этого человека, как от мошенника, но он больше так не думал. Никто никогда не сможет понять других. Единственное, что он мог сделать, это не сдаваться. Уайлд выжил, и ему помог владелец книжного магазина. Но все было в порядке, потому что в конечном счете он будет убит Джозефом. Это был долг Джозефа и то, что он должен был сделать. «Нет, я ни о чем не буду сожалеть, раз уж решил стать таким человеком. А что касается отдыха, это может подождать до тех пор, пока мир не успокоится». Джозеф покачал головой, демонстрируя облегченную улыбку. «Мне нужно подумать об этом. В любом случае, вы не обязаны дарить мне эту книгу, но не могли бы вы одолжить ее мне на несколько дней? Пусть будет 7 дней. Я вернусь и увижу вас через 7 дней». Линзе мог полностью понять сложные эмоции в сердце Джозефа. Похоже, чрезмерное чувство справедливости действительно причинило этому отставному ветерану большие страдания. Конечно, он хочет внести большой вклад в праведные начинания, но он также ненавидит свое тело и психологические проблемы. Решение этих эмоциональных проблем пойдет ему на пользу. «План удался», – подумал Линзе с легкой усмешкой. Теперь он был на 80% уверен, что Джозеф вернется через 7 дней. Мастерски вытащив регистрационную книгу, Линзе сказал: «Абсолютно никаких проблем. Просто запомните ваши данные прямо здесь и внесите депозит. В будущем вам просто нужно будет записать свое имя и дату. Если вы больше не хотите брать в долг, половина депозита будет возвращена». Джозеф был ошеломлен. «Он действительно держит книжный магазин?» Но когда мужчина подумал об этом, то понял, что это нормальное обличие. Кивнув, Джозеф взял ручку и расписался. Он взглянул на строку с именем Фрэнк Уайлд и увидел, что срок аренды еще не истек. «Готово», – сказал Джозеф, отложив ручку и подняв глаза. Линзе взял журнал регистрации и убедился, что все было в порядке. «Ладно, увидимся через неделю». Затем Джозеф поднял семя бездны и ответил владельцу книжного магазина официальный рыцарский поклон. Недоверие охватило Клода, когда он держал сопротивляющегося черного кота. «Ты хочешь сказать, что он без сознания? Как такое возможно? Собери людей, чтобы обеспечить Нет, черт возьми, мы не должны принимать поспешных решений. Даже учитель не смог с этим справиться. Опрометчивые действия могут привести к катастрофическим последствиям», — пробормотал Клод, расхаживая по комнате и крепко сжимая портативный приемник. «А как насчет людей, посланных исследовать книжный магазин? Как обстоят дела сейчас? Подожди, что? Учитель вернулся?» Клод был ошеломлен, когда в трубке раздался низкий, скрипучий голос Джозефа. «Клод, пусть следственное отдело чистит 23-ю авеню и классифицирует этот книжный магазин как зону С-ранга. Статус «Совершенно секретно».